Глава 453. Отвлекающий маневр. Один класс А, два класса Б. Цзуи окинул взглядом троих людей, валявшихся на земле, и похлопал Тайка по голове. «Красиво сработано!» Душевное обоняние Тайка было прямо-таки чтом. Оно экономило много времени, если требовалось найти врага. В противном случае, если бы Цзуи полагался только на свои силы, ему бы не составило труда поймать нескольких экстраординаров, но на это определенно ушло бы какое-то время. Получивший похвалу Тайк с довольным видом высунул язык и завилял хвостом. В это время коварный мужчина уже пришел в себя. Он с трудом столкнул себя придавивших его сверху товарищей, еле-еле присел, облокотившись о дерево, и с измученным видом вымолвил. «Драконий король Энзяна!» Несколько слов были проговорены сквозь зубы, в них слышались отчаяние и злость. «Это я», — Цзуи холодно произнес. «Мне любопытно, кто вселил в тебя смелость бесчинствовать здесь». Он неспроста задал этот вопрос. Этот мужчина был экстраординаром класса А и с первого взгляда узнал Цзуи, а значит, был в курсе, кем является Цзуи. Несмотря на то, что Цзуи относился к джидзянскому экстрабюро, его статуса альфа хватало, чтобы служить устрашающей силой в нескольких окружающих провинциях. Тогда напрашивался вопрос: неужели этот мужчина не боится Цзуи, раз наделал столько шума в Фудзяне? Разве что этот экстраординар класса А всего лишь пешка. Ха-ха. Коварный мужчина мрачно усмехнулся. Изо рта безостановочно текла кровь. Моя задача — завлечь тебя сюда. И теперь моя задача выполнена. Хочешь убить меня — убивай. Буду ждать тебя в аду. Он знал, что Цзуи никакой не добряк, и что, оказавшись у него в руках, пощады точно не получишь. Поэтому набрался решимости, взгляд стал безумным. «Кто-нибудь обязательно тебя прикончит!» Цзуи помрачнел. «Ты член Совета Истины?» «Верно!» Мужчина захохотал. «Демонический владыка непременно снизойдет, а все его враги...» Бац! Не успел он договорить, как Цзуи поднял руку и надавил в пустоту. Мужчины и двое находившихся без сознания товарищей под давлением невидимой силы моментально превратились в смятку. Никакого суда не требовалось. Эти люди принадлежали к вражескому лагерю, который Цзуи поклялся искоренить. Поэтому, как бы он их ни наказал, он бы нисколько не потерял добродетельные силы. Наоборот, в любом случае получил бы в награду добродетельную силу. Но это сейчас не имело значения. Отвлекающий маневр. Цзуи уже догадался о цели людей и сразу подумал о своих родных. Если смотреть с точки зрения Совета Истины, то кроме Корноносца, ни Жезлоносцы, ни Кольценосцы, ни Шпионы, ни Кинжалоносцы не могли потягаться с Цзуи. Было бессмысленно посылать их сразиться с ним. Вполне логично, что при таких условиях Совет Истины остановит свой взор на близких Цзуи, особенно на его родственниках. К этому времени люди Совета Истины наверняка уже активизировались в Ханчжоу. В таком случае, на кого они нацелились? В глазах Цзуи промелькнули яростные лучи, он схватил Тайка за загривок и внезапно подпрыгнул высоко вверх. В то же время Ханчжоу, высотное здание Цзепин, центр единоборств Небесное Просвещение. «Бабушка, тебя кто-то ищет!» Фан Юнхэ занималась бухгалтерскими счетами, как вдруг зазвонил лежавший на столе мобильник. На звонок она поставила записанный голос Баор, который каждый раз было приятно слышать. Раскинув руки в сторону и потянувшись, Фан Юнхэ с улыбкой взяла телефон. «Алло?» Из динамиков донесся молодой голос. «Здравствуйте, это госпожа Фан Юнхэ?» Фан Юнхэ ответила. «Да, а вы позвольте узнать, кто?» Звонивший сказал. «Здравствуйте, я курьер из экспресс-доставки «Радость». Для вас есть посылка. Вы должны получить и расписаться. Я сейчас стою перед входом в Цзепин». Фан Юнхэ недоумевала. «Почему вы не подниметесь наверх?» С тех пор, как она устроилась в Небесном Просвещении, она изменила адрес доставки для своих интернет-покупок на Центр единоборств. Обычно курьеры доставляли посылки прямо на ресепшн. Курьер ответил. «Дело в том, что посылка довольно большая. На лифте с ней не поднимешься, а услуги транспортировки у нас нет, поэтому нужно, чтобы вы спустились и расписались. Извините за такие беспокойства». «Ладно, я сейчас спущусь». Фан Юнхэ повесила трубку и поспешно покинула кабинет, направляясь за посылкой. Она мало о чем задумывалась, лишь пыталась вспомнить, покупала ли она в последнее время какие-то крупногабаритные вещи, и в конечном счете пришла к выводу, что, вероятно, эту посылку заказала Шан Юлинь, которая впоследствии оформила заказ на ее имя. Спустившись на первый этаж здания Цзепин, Фан Юнхэ сразу заметила припаркованный у дороги фургон экспресс-доставки «Радость», перед которым стоял курьер в униформе с накладной в руке. Она направилась прямо к нему, с улыбкой сказав: «Здравствуйте, я Фан Юнхэ». Услышав ее голос, курьер поднял голову. Он выглядел очень молодо, имел красивые черты лица, в которых отчетливо проглядывались характерные черты метиса. Уголок его рта был слегка приподнят и выдавал неописуемую зловещесть. Он смотрел на Фан Юнхэ, как на дичь, попавшую в западню. Фан Юнхэ невольно остановилась. Она инстинктивно почувствовала опасность. Ей захотелось отступить. «Кто вы?» Курьер, презрительно ухмыльнувшись, неожиданно протянул руку, чтобы схватить Фан Юнхэ. В то же время распахнулись двери стоявшего позади фургона. Человек был уверен, что за 3 секунды выполнит задание, и что расправиться с обычным человеком будет проще простого. Однако этот фальшивый курьер никак не ожидал, что так и не сможет схватить Фан Юнхэ. Последняя вдруг озарилась зеленым сиянием и мгновенно бесследно исчезла. «Как это возможно?» Курьер ухватился за пустоту. Его глаза выпучились так, что чуть ли не вылезали из орбит. Произошедшее оказалось слишком невероятным и окончательно шокировало человека. Он даже подумал, что у него галлюцинации, и машинально протер глаза. Но перед ним действительно никого не было. Фан Юнхэ будто сквозь землю провалилась, не оставив никаких следов. Пробыв в оцепенении несколько секунд, курьер наконец понял, что провалил задание. Сердце резко охватил ужас, ему чудилось приближение неминуемого конца. Он без раздумий вернулся в машину и крикнул: «Уезжаем!» Двери закрылись, и фургон экспресс-доставки «Радость» торопливо уехал. Фан Юнхэ, пережив головокружительное путешествие, обнаружила, что вернулась домой в поселок Линьцзян. Что произошло? Она прикоснулась к груди и ощутила, как сильно бьется сердце. «Бабушка, тебя кто-то ищет!» Вновь раздавшийся звонок вспугнул Фан Юнхэ. Когда она увидела имя Цзуи на дисплее, то немедленно ответила: «Малыш И!» «Тетушка, где ты сейчас?» Твердый голос Цзуи послужил огромным успокоением для Фан Юнхэ. «Ты в порядке?»